А раз было дело, значит, его должны были судить. Возможно, дело прекратили. Но тогда следователь, необоснованно державший великого поэта под стражей, должен был сам понести наказание. Вопросы, вопросы. В журнале «Огонек» номер 10 за 1929 год читаю большой очерк чекиста Самсонова под громким названием «Роман без вранья плюс Зойкина квартира». Автор, восхищаясь своими решительными действиями, рассказывает, как арестовал Есенина и его спутников и отправил на Лубянку, где даже приказал сделать групповой снимок задержанных. Как говорится, не моргнув глазом, доблестный чекист признается миллионам читателей, что держал в одной камере мужчин и женщин. Анализируя собранные материалы, оказывается, Самсонов арестовывал Есенина в 1921 году. Значит, это был уже второй визит поэта на Лубянку. Что такое он совершил? Может, всему причиной его пьянство? Но тогда при чем здесь ЧК, которая занималась борьбой с контрреволюцией? Изучая все материалы о Есенине, об арестах ни слова. Может быть, ответ вот в этих его стихах. «Я из Москвы надолго убежал, с милицией я ладить не в сноровке, за всякий мой пивной скандал они меня держали в Тягулевке». Нет, здесь речь идет о задержании милицией. Обычно, чем больше расследуешь дело, тем меньше остается нерешенных задач. В деле Есенина все наоборот. Загадки плодятся в арифметической прогрессии. Вопросы, вопросы, вопросы. В десятый раз читаю известное стихотворение Маяковского Сергею Есенину. «Ну а класс, он жажду запивает квасом. Класс, он даже выпить не дурак, окажись чернила в Англитере. Вены резать не было причины». Значит, Есенин разрезал вены, чтобы написать предсмертное письмо. В Есениноведении это аксиома. Но я, честно говоря, не представляю, как можно произвести подобную операцию, ведь кровь в сосудах находится под давлением, и разрезанную вену нужно другой рукой зажимать. А как же макать перо? Пока строчку напишешь, кровью и зайдешь. И тем не менее, письмо есть и хранится в Пушкинском доме в Ленинграде. Обратился туда с запросом, исследовалось ли оно криминалистами. Действительно ли письмо написано кровью человека и рукой Есенина? Несколько месяцев волокиты и отписок, потом короткий ответ. Нет, исследования не проводились. Но ведь без этой процедуры ни один документ нельзя считать подлинным. Сразу же после гибели поэта его приятель Князев написал стихотворение, которое начинается следующей строфой. «В маленькой мертвецкой у окна золотая голова на плахе, полоса на шее не видна, только кровь чернеет на рубахе». Очень точные слова сказал Князев о безвременной кончине великого поэта. «Золотая голова на плахе». Это горькая правда жизни. В морге на деревянную подставку кладут не только лихие, но и золотые головы. Но почему у покойного Есенина не видна странгуляционная борозда? Она на шее повесившегося не исчезает, имеет ярко выраженный красно-фиолетовый цвет. Что это, поэтический прием Князева или непосредственное наблюдение? Мог ли он видеть труп поэта? После тщательной проверки архивных документов установил, что Князев не только видел труп в морге, но и выполнял неприятную обязанность близких людей –